Глава 29. Ангел. Заметив меж деревьев просвет, кинулась туда в надежде выскочить на шоссе. Да, машин тут почти нет, но бежать по асфальту я смогу быстрее. О том, что и убийце будет проще, я старалась не думать. Но дороги за перелеском не оказалось, я выскочила на небольшую полянку и угодила в объятия к лютому. Прижимаясь к мужчине, я пыталась выговорить хоть слово, хотя меня трясло так, что рисковала себе язык откусить. «Лютый, там с топором убийца!» Он тут же задвинул меня за спину, и я, сжав его футболку, уткнулась в каменную спину лбом. Молясь всем богам, надеялась, что Лютый справится с тем безумным. Как вдруг услышала смех. «Это дядя Миша, мой». Он еще сильнее расхохотался и повернулся ко мне лицом. Я впервые увидела его белоснежные зубы и широкую улыбку. «Наш местный дровосек. У него топор в крови!» Осторожно выглядывая из-за Лютого, воскликнула я. «Зайца зарубил!» «Виновато», — прошелестел Миша. «Как раз хотел Марии отнести, как ваш крик услышал. Подумал, случилось чего, хотел помочь. Где теперь его искать, зайца-то?» Тут же спрятал топор за спиной. «Простите, что напугал». «Познакомься». Лютый развернулся к мужчине, потянув меня за собой. Обнял меня за плечи, прижал к своей груди, чего я почувствовала щекой, его сильную грудь и услышала удары сердца. Шрам мягко коснулся губами виска. «Моя невеста, Ангелина». «О как!» — выпустил Миша то ли восторг, то ли удивление. Я выдавила измученную улыбку. «Приятно познакомиться». «Сомневаюсь». Он смущенно отступал к лесу спиной. «Я надеюсь, вы меня простите. Пойду, попробую тушку отыскать. А Мария приготовит из зайца вкусное жаркое». Он едва не кланялся и не знал, куда деть глаза, даже лицо его, широкое и полускрытое бородой, покраснело. Мне стало неловко, но сказать что-то утешительное не смогла. Тело еще подрагивало от пережитого ужаса, а пальцы сводило от судорог и холода. Когда мужчина ушел, я осознала, что, прижимаясь к Лютому, слишком уж сильно и отпрянула. Он поменялся в лице, стал страшнее и выше. Глаза наполнились яростной тьмой. «Сбежать удумала», — сказал он низко, ступил ближе, накрыв тенью с головой, и сжал мои плечи. Захотелось оказаться рядом с Мишей, пусть и топор в крови. И как я могла еще минуту назад так отчаянно звать Лютого? Помутнение рассудка от страха, не иначе. Осторожно передернула плечами и процедила. «А ты себя в зеркале видел? Кто бы не убежал?» Он отпустил меня резко, отчего я едва не поскользнулась на осенней грязи. Губы мужчины изогнулись в презрении. «Твой же папочка постарался». Выплюнул гневно и, развернувшись, пошел к дому. «Ты ошибаешься!» — крикнула я вслед. «Мой отец не мог этого сделать!» Но Лютый будто не слышал. Ярость придала мне силы, я, догнав мужчину, дернула его за футболку. «Мой отец не такой, слышишь? Он не мог так поступить». Лютый встал, как вкопанный, потом медленно повернулся. Кулаки сжимались, губы исчезли в кривом оскале, а в глазах развернулась настоящая черная дыра. «Молчи», — прошипел он и схватил меня за локоть. «Лучше молчи, потому что я и так едва держусь, чтобы не сорваться и не задавить тебя. Я знаю точно, что это сделал твой отец. Моя семья мешала только ему. И что дальше? Что бы ты делала дальше, Кирсанова? Думаешь, что чех пошутил, когда угрожал? Думаешь, что жизнь моего сына спасла бы твою шкуру? Дура ты! Как бы я тебя ни ненавидел, как бы не хотел прогнать в зашей пинками под зад, сейчас мои родные и все в мире должны, сука, поверить, что ты меня любишь. Ясно тебе?» Немного тряхнул и еще глубже вгляделся в мои глаза, заставляя ежиться от страха. «Ясно?» Не дав мне ответить, завел руку за спину и прижал к себе, уставился в небо, выдохнул в серую пустоту. «Невыносимо!» Оттолкнул от себя и отступил. «Иди!» Махнул в сторону. «Тварь, ну же, не держу!» Не собиралась я убегать. а попросту заблудилась. Я пыталась остаться спокойной, но ужас и гнев скрутились в один ураган и выворачивали меня наизнанку, заставляя цедить слова. «Я слово дала, что выйду за тебя, помнишь? Так я это сделаю. Хоть сейчас поехали и зарегистрируемся». Голос предательски дрогнул. «Все равно я никому не нужна, даже отцу». Успокоился сказочкой Носова, что я восстанавливаюсь после аборта на Багамах и готовлюсь к свадьбе. Да я хоть за черта лысого выйду, лишь бы малыш выжил. А Григорий хочет меня, если не чистенькую, то хотя бы без приплода. Лютый молча смотрел на меня и стискивал губы. И что я перед ним распинаюсь? Горько усмехнулась. «Ах да, тебе это неинтересно. Тебе плевать на Носова, который нанял отморозков, чтобы изнасиловали меня». «Ты и сам!» Голос осип, я не смогла произнести того, что собиралась, да и не стоит. В конце концов, люди Лютого спасли меня. Пусть молчание будет моим «спасибо», потому что слово «это» я никогда не произнесу. Процедила. «Ты знала о нападении? Что же самого Носова не приказал своим шавкам грохнуть? Или сам не трахнул? На лице он симпатичный, кишка тонка. Да, Лютый?» Он не девчонка, ответить может. Я бы с ним не церемонился. Его челюсти ходили ходуном, глаза сверкали черным огнем. Он пошел на меня, заставив врасти в землю и выгнуться назад, потому что за спиной оказались какие-то колючие кусты. Прибил бы на месте. Зря я пощадил тебя, сука, только сыну могилу вырыл. Он поднял руку, приморозив этим движением. Ударит же. Размажет и не пожалеет. Но рука мужчины неожиданно спокойно легла на щеку, а голос Лютого стал звонким, вибрирующим жестким металлом. «Ты жить хочешь, Ангелина?» «Только честно». Наклонился к губам. «Тебе придется мириться с моральным уродом, у которого ничего нет святого». Он глубоко вдохнул, тяжело со свистом выдохнул и добавил. Кроме детей.